Семинары. Семинары – это масштабные мероприятия, которые проводит ваша компания, либо наиболее успешные ее лидеры. На таких мероприятиях выступают и делятся секретами своего мастерства многие люди, которые вышли на очень значительные уровни бизнес-плана компании. Семинары – один из наиболее мощных инструментов, которые человек, занимающийся бизнесом MLM, может использовать для ускорения своего роста в этом бизнесе. Каждое подобное мероприятие – это своеобразная, живая, иллюстрированная энциклопедия успеха, в которой сплетены воедино яркие эмоции, ценные практические знания и множество полезных советов. Безусловно, самым главным из того, что вы можете получить, посещая семинары, является энергия. Когда вы видите множество людей, разных людей, у которых бизнес развивается, у которых все получается, когда вы имеете возможность знакомиться и общаться с теми, кто имеет в этом бизнесе четырехзначный и даже пятизначный доход, когда вы можете их чуть ли не пощупать, растет ваша уверенность в том, что и у вас, вне всякого сомнения, все получится. А от этой уверенности, поверьте мне, немало зависит,